Так что у вас там случилось, Руфус? Говоришь, Леклер умер на обратном пути? Господи, Эш, я же тебе рассказывал. Он отправил меня за бутылкой сраного Джеймсонса. А когда я вернулся, святой Нед уже баюкал его в своих объятиях, воркуя, как затраханный голубок. Я и охнуть не успел, как он назначил самого себя капитаном. А об меня он вообще разве что ноги не вытирал. Да еще имел наглость сказать потом, что с учетом обстоятельств я вел себя блестяще. Подразумеваю, естественно, что это он блестяще вел себя с учетом обстоятельств, подонок. Ну, правда, ему-то и пришлось потом возиться с полицией, со скорой, со всеми бумагами. Ха! Спорим, об этом он не подумал. Руфус с трудом поднялся на ноги. Ну и ладно, хрен с ним. Еще выпьем. Отчего же нет, согласился Эшли. То же самое, пожалуйста, джин с тоником и льдом, но без лимона. А эта штука и впрямь до нутра пробирает, сказал Гордон, протягивая Руфусу пустой стакан. Только на этот раз, пожалуй, хватит полпинты. Пол джина, пинту Гиннесса и лимон. Без льда, но с тоником. Все понял. Руфус, пошатываясь, двинулся к бару. «Он и вполовину не так пьян, как прикидывается», — сказал Эшли. «Отец у него алкоголик. Вот он и примеряет на себя эту роль». Гордон некоторое время смотрел вслед удаляющемуся Руфусу, а затем повернулся к Эшли. «А тебе нравится видеть людей насквозь, верно?» «Ну», — ответил немного удивленный Эшли. «Судя по твоему замечанию, тебе тоже, верно, туше». «Так скажи мне, наконец, о ком вы тут толковали?» «В школе он был кем-то вроде инструктора по парусному спорту», — ответил Эшли с таким выражением, словно речь шла о местном ассенизаторе. «Все эти яхтсмены очень любили его. На свой невыносимый манер друзья-товарищи — обычное дело в яхт-клубах. Он все время организовывал в каникулы плавание для тех, кому они по карману, или для тех, кому это неописуемо скучное занятие пришлось по душе», — добавил он. «В Штатах я слышал о случаях, когда эти деятели оказывались извращенцами», — припомнил Гордон. «Ну, знаешь, на яхте со школьниками вокруг Карибских островов. Чего там еще делать-то?» «Да, однако, не думаю, что тут было то же самое. Что бы ты ни читал об английских частных школах, в них подобные вещи случаются крайне редко». «И куда они отправились?» «Отплыли с запада Шотландии, потом, кажется, обогнули Giants Causeway и вернулись назад». «А в прошлом году...» «Куда вы плавали в прошлом году, Руфус?» Руфус вернулся и, держа в зубах пакетик арахиса, сгружал стаканы на стол. «М? В прошлом году? Куда ходили члены парусного клуба?» «Хукин Голод». «Куда?» «Хук Ван Холланд». «Мыс в Северном море Нидерланды». Руфус разорвал зубами пакетик и подтолкнул его по столу поближе к Гордону. «Из Саут-Уолда». Через Северное море на Флашинг, потом по каналам до Амстердама и тем же манером назад. «И, насколько я знаю, Леклер никогда к тебе не приставал? Не угрожал нежному цветку твоей девственности? Пошел ты!» Просто пришло вдруг в голову. «Вообще-то я не прочь вернуться туда», — сказал Руфус. «В Амстердам, то есть. У них там девки голые в окнах, а травы больше, чем ты за всю жизнь видел. Ты покуриваешь?» — спросил у Руфуса Гордон. — А папа римский, по-твоему, срет в лесу? — промурлыкал Эшли, беря арахис. Гордон понизил голос и взволнованно спросил. — Слушай, не подкинешь мне немного? Я как сюда попал, так ни разу и не покурил. Однажды сказал об этом порции, но она посмотрела на меня, как на кучу дерьма. — Да на здоровье! — Руфус дружелюбно взмахнул рукой. — Ты че, травкой балуешься? Или гашишем? — Травкой. — ответил Гордон. — Хм, без проблем. По правде, у меня с собой очень серьезное. При мысли, что разговор сведется к наркотикам, сердце Эшли упало. Куда забавнее было слушать, как Руфус и Гордон жалуются друг другу на Неда. К сожалению, Неду и наркотикам в одном разговоре встретиться не дано. Если только... «А, пожалуй, занятно было бы посмотреть», — сказал Эшли, чопорно прихлебывая джин, «как Мадстоуна уводят люди из отдела наркотиков. Славненький скандал, немного позора, небольшое такое крушение для нашего святого. И его папочки, вам не кажется? И только представьте, как будет шокирована наша милая порция». Руфус хихикнул, а у Гордона отвисла челюсть. Он ведь собирался отвезти ее... Как называется это место? Что-то нелепо претенциозное. Найтсбридж-колледж, вот, — мечтательно продолжал Эшли. Предположим, полиция узнает, что мерзкий торговец наркотиками уже много дней околачивается около колледжа, снабжая студентов запрещенным зельем. Вообразите картину. Нашего золотого мальчика уводят в наручниках. Да, но как? Куртка его осталась висеть внизу, на перилах лестницы. Все, что от нас требуется, — это небольшая ловкость рук.